Глава 30. Ивана никогда не видела ничего подобного. Весь город словно бы нарисовал художник-иллюстратор детских книг. Обычные дома здесь тоже были, но взгляд притягивали фахверковые стены, красные крыши с уступами и башенками. Плющ вился по стенам и цветным изгородям. На каждом углу звонили большие часы с золотыми стрелками. Мимо все время ездил красный трамвай. На случай, если вы еще не поняли, что во Фрайсбурге им Брайсгау, Рождество правит бал каждый день. Ивана испытывала восхищение и одновременно беспокойство. В ее душе не было ностальгии по миру детства, свойственной всем взрослым. При ней, конечно, упоминали волшебные сказки, но она не росла с томиками братьев Гримм и Шарля Перро. Маленькой Иване не рассказывали на ночь истории о принцессах и эльфах из книги с чудесными рисунками и буквицами на старинный манер. Отец учил ее читать по бутылочным этикеткам. Мать вечно пряталась, боясь его кулаков. А после смерти родителей в интернате она имела право на полчаса телека перед сном. В середине дня позвонил Ньеман, попросил найти отель во Фрайбурге. И лейтенант Богданович поняла, в стеклянном доме они больше нежеланные гости. Ивана попросила о помощи Клейнерта, и предупредительный немецкий коллега забрал их вещи и повез Ивану в центр города, на пешеходную улицу, обсаженную глициниями. Маленькая гостиничка с розовым фасадом и золотым котом у порога гостеприимно приняла ее. Комиссар уехал писать отчеты, оставив Ивану ждать ментора. Она устроилась у входа между двумя огромными горшками с геранью и закурила. «Это и есть твой дворец?» Ньеман подошел бесшумно, напугав ее. Выглядел он вымотанным. «Ну так что?» Недовольно проворчал он. Ивана сунула окурок в один из горшков, они вошли и поднялись в свои номера. Лестница с лакированными перилами, бутафорские факелы на стенах. В коридоре Ивана решилась подать голос. «Красивый город, правда?» «Мне пришлось оставить машину и 10 минут топать сюда пешком», с обидой сообщил он. Она не стала интересоваться продолжением программы, открыла дверь и обнаружила маленькую комнату, оклеенную обоями с пастухами и любителями пива. Высший класс. Она разбирала сумку, когда в дверь постучали. На пороге стоял Ньеман. Судя по выражению лица и черному пальто на плечах, в свой номер он даже не зашел. «Идем, угощу тебя пивом»,